Устройство и управление церквим. Основатель и глава церкви дал все духовное полномочие в ней своим апостолам. Евангелие от Иоанна, глава 20, стих 21, которые были первыми правителями ее. Страница 81. Когда она стала распространяться, апостолы на помощь своему служению учредили должности сперва диаконов, служитель, потом пресвитеров, старейшин. Первым вверено было служение материальным нуждам христианской общины, распоряжение благотворительную кассу ее и раздача пособий бедным. Также поручено было и совершение таинств. Вторые получили пасторскую духовную власть, должны были заботиться об удовлетворении духовных потребностей христиан учением, нравственным руководством и священнодействиями. Но так как церковь должна по обещанию Христову пребывать до скончания века, то и полнота правительственной власти, дарованной от Христа апостолам, должна была не окончиться с их смертью, а оставаться в церкви вечно. Посему апостолы передали свои полномочия избранным преемникам своим с тем, чтобы оно продолжалось в церкви преемственно и неизменно. Этим лицам, получившим название епископов, блюститель, апостолы поручили в основанных христианских общинах высший надзор и управление, архипасторство, чего апостолы не могли всегда удержать за собой лично, как обязаны распространять христианство во всем мире. Так образовалась в первой церкви иерархия, священноначалие. Призванные в ней лица составили особый разряд членов церкви, впоследствии названный клиром, жребий, доставшийся по жребию удел или доля. Прочие члены церкви назывались братьею, потом мирянами, принадлежащими к народу. Таким образом, высшая в собственном смысле правительственная власть в церкви поручена апостолами-епископам, преемникам их. Другие же чины иерархии поставлены быть только помощниками епископа в церковном управлении, а прочие члены клира – служебными лицами. Лекции по церковному праву заслуженного профессора Императорского училища правоведения протоиерея В.Г. Певцова. Епископы, клир и миряне составляли собою единую церковь, имея одну главу Христа. Епископы и члены клира управляли, учили и совершали богослужение. Миряне были пасомами, но и они также принимали участие в богослужении, в управлении церковными делами и даже в избрании епископов и членов клира. Епископские округа получили потом название епархии. Это название заимствовано от гражданского разделения Римской империи времен Константина Великого. Епископы поддерживали единство друг с другом, собирали, по примеру апостольского собора, совещания соседних епископов. Постепенно создавались округа, средоточием которых были главные города Римской империи, страница 82. Они имели значение в церковном отношении как матери для других городов при распространении христианства или митрополии. Епископы этих городов митрополии были первенствующими и именовались архиепископами, председательствуя на окружных соборах. С IV века в восточных церквах им присвоено было название митрополитов. В некоторых странах епископы, имевшие значение митрополитов, назывались примасами. До учреждения патриаршеств митрополиты поставлялись собором епископов округа. В первое же столетие приобрели особое значение и влияние в церкви митрополиты Рима, Александрии и Антиохии Сирийской, так как в этих городах епископские кафедры были основаны самими апостолами. После основания Константинополя, новой столицы империи или Нового Рима, его епископу дана была власть митрополита. На Втором же Вселенском соборе предоставлено преимущество чести и старшинства после римского епископа. В V веке, со времени Халкидонского собора, этим первенствующим митрополитам, называвших иногда экзархами, начальниками, усвоено было почетное название патриархов, начальники отцов. Во внимание к той чести, которую в глазах христиан имел город Иерусалим, наименование патриарха получил и митрополит Иерусалимский. По постановлению Трульского собора порядок старшинства патриарших кафедр был установлен следующим: Римская, Константинопольская, Александрийская, Антиохийская и Иерусалимская. С конца XVI века шестое место заняла патриархия Московская. Если давались преимущества некоторым церквам и их предстоятелям, то это происходило по особым обстоятельствам, указанным выше, и было только первенством чести, а не господством. Епископы церквей больших и главных городов были только первыми между равными. Несмотря на это, уже во II и III веках со стороны римских епископов были сделаны попытки образовать главенство в церкви, то есть поставить римского епископа во главе всей Вселенской Церкви с правом верховной власти. Эти попытки обосновывались на преимуществе чести Римской Церкви, которая отдавалась ей во всех западных и даже восточных церквах. В конце II века возникли споры по вопросу о времени празднования Пасхи. Римский епископ Виктор, человек высокомерный, властолюбивый, настоятельно требовал, чтобы церкви малоазийские, праздновавшие Пасху не в одно время с церковью римской, праздновали непременно в одно время с последнюю, и даже как бы имеющий власть во всей церкви своими грамотами объявил малоазийских христиан лишенными общения, когда те не хотели подчиниться его требованию. Страница 83. Такое же притязание на главенство сделано было в половине III века другим римским епископом Стефаном, когда начались споры по вопросу о крещении еретиков. Стефан не хотел знать никакой другой практики церковной относительно крещения еретиков, кроме практики Римской Церкви, и, подобно Виктору, требовал от церквей малоазийских и североафриканской принятия ее. Когда эти церкви отказались, он угрожал им прекращением общения, а Киприана Карфагенского хотел даже отлучить. Но в обоих случаях церкви малоазийские и североафриканские дали твердый отпор притязаниям на главенство. Они не признали за римским епископом право приказывать и повелевать во всей Вселенской Церкви. Ириней Леонский убедил Виктора не нарушать мира церкви из-за неважных разногласий, а Киприан на Третьем Карфагенском соборе постановил даже против притязаний римского епископа, чтобы африканская церковь ни в каком случае не обращалась к суду римской церкви. Это информация от Смирнова. Управление каждой местной церковью сосредотачивалось в лице предстоятеля ее, епископа, как преемника апостольской власти. Он заведовал всеми церковными делами. Без его воли пресвитеры и диаконы не могли ничего совершать, 39-е апостольское правило, и тем менее устраивать отдельные богослужебные собрания без его благословения, 31-е апостольское правило. Вследствие той тесной связи, которая объединяла между собой всех членов церкви в одно целое, епископское управление имело характер управления семейного, и самому епископу поэтому часто усваивалось название отца, папа. Под главным надзором епископа принимали деятельное участие в управлении клир и миряне. По всем важнейшим церковным делам епископ всегда совещался со своими пресвитерами и диаконами и выбранными старцами из мирян. К таким делам относились обсуждение вопросов об избрании на церковные должности, дела о членах, впавших в ереси, дела о падших во время гонений. Суд над теми и другими, важнейшие вопросы по распоряжению церковным имуществом и тому подобное. Пресвитеры, диаконы и старцы из мирян таким образом составляли при епископе как бы главный совет его. Ближайшими же советниками и помощниками епископа по управлению церковью были вообще пресвитеры. При их участии епископ избирал кандидатов на церковные должности, главным образом через них наблюдал за жизнью паствы, вместе с ними распоряжался церковным имуществом и вообще обсуждал с ними все церковные дела. Пресвитеры во главе со своим архипресвитером, смотри примечание, лицом ближайшим к епископу, составляли при последнем пресвитерский совет. Примечание. Архипресвитеры, как полагают, появились в первые века христианской церкви. Конец примечания. За смертью или отсутствием епископа они заведовали всем церковным управлением. Значение диаконов в церковном управлении состояло в том, что они были первыми исполнителями всех поручений, решений и распоряжений епископа по всем церковным делам. По поручению епископа они собирали справки, нужные ему по тому или другому делу, раздавали по назначению его с помоществования из церковных сумм бедным и другим подозреваемым церковью лицам, объявляли верующим решение епископа, например, о времени и месте богослужебных собраний и так далее. Первое место между диаконами занимал архидиакон, смотри примечание, который как ближайшее и доверенное у епископа лицо имел в своем ведении всех диаконов и низших клириков, наблюдая за их жизнью и руководствуя при богослужении. Примечание. Архидиаконство, так же, как полагают, появилось в первые века, даже во времена апостольские, когда первым архидиаконом был святой Стефан, один из семи диаконов Иерусалимской церкви. Конец примечания. Вследствие своих непосредственных сношений с епископом и близости к нему, а также вследствие постоянных и близких сношений с мирянами, диаконы и особенно архидиакон приобретали иногда большое влияние на управление церковными делами, даже большее, чем пресвитеры, отчего и относились к последним так, как будто бы они занимали высшую иерархическую степень. Примечание. Поэтому Первый Вселенский Собор счел нужным указать диаконам настоящее их место в иерархии. Конец примечания. Проводниками епископской власти в сельских и деревенских церквах, приходах, были так называемые хорепископы, сельские епископы. Это были лица, имевшие пресвитерскую и иногда даже епископскую степень и особо уполномоченные от епископа города. Имея в своем заведовании известный округ сельских церквей, они управляли ими, подобно епископу города, при пособии клира и мирян. Особенным преимуществом их было то, что они избирали для подведомых им церквей низших клириков, причисляя их к клиру, а те, которые имели рукоположение по чину епископства, с соизволения епископа даже рукополагали пресвитеров и диаконов. Но в то же время хорепископы должны были доставлять епископу города сведения о тех лицах, которых они принимали в клир. Вообще же хорепископы находились в подчинении у епископа города, так как и самое назначение их на должность зависело от него. Это информация от Смирнова.